В апреле 1934 года они все-таки встретились, впервые наедине и впервые без всякого делового предлога. Спустя недолгое время Цветаева познакомилась и с женой Ходасевича, Ольгой Борисовной. Встречи стали более или менее регулярными. И хоть тесная дружба так и не вышла, укрепилось ощущение внутренней соединенности, родства по духу, посреди больших и малых эмигрантских расприй. Теперь, когда судьба загнала их в один и тот же безнадежный тупик, было уже не до споров о классической, неоклассической и модернистской поэтике. Во всяком случае, если они и были, из них бесследно ушло ожесточение. На первый план выступило то, что объединяло общность главных жизненных ценностей, общность отношения к эмигрантским иллюзиям и дутым авторитетам, творчество в условиях глухой барокамеры и пустынное одиночество в чужой земле. То ощущение, которое так прекрасно воссоздал Пастернак, думая о Цветаевой. Чужая даль, чужой, чужой из труб, по рвам и шляпам шлепающий дождик, и отчуждением обращенный в дуб, один, как мельник пушкинский художник. Летом 1934 года Цветаева написала две прозаические миниатюры «Страховка жизни» и «Китаец». На фоне всей ее прозы они единственны в своем роде, потому что в их основе не воспоминания о давно ушедших временах, а живые впечатления сиюминутной реальности. Автобиографичность обеих миниатюр не вызывает сомнений, хотя в «Страховке жизни» повествование и идет от третьего лица. Сюжет первой миниатюры. Нежданный визит страхового агента в семью русских эмигрантов и короткий разговор с ним в дверях кухни. Сюжет второй. Случайная встреча на почте с китайцем, торгующим своими изделиями. Но там и там тема одна и та же. Чужеродность русских во французской среде под чужим небом. Невозможность найти душевно общий язык с людьми другой судьбы и иной культуры. Безнадежная взаимная глухота в сфере нравственного обихода, даже при искреннем желании понять друг друга. Вежливый, воспитанный страховой агент-француз изо всех сил старается понравиться потенциальной русской клиентке и доводит ее чуть не до обморока настойчивыми уверениями в выгоде и утешительности денежной компенсации за смерть мужа. Муж здесь же, на кухне, сидит за ужином, однако при разнообразии несчастных случаев, терпеливо перечисляемых молодым человеком, будто читающим наизусть прейскурант, он, муж, вполне может погибнуть каждый день. Жена пытается остановить, прервать поток этой гладкой, вежливой речи, объяснить: мы другого поколения, лирического поколения, мы суеверные, сентиментальные, фаталисты, вы, наверное, про это уже слыхали? Про амслав, славянскую душу. Безнадежно. Симпатичные почтовые барышни, китаец, тщательно обдумывающие трату каждого су из своего кошелька, ни во что не ставят собственной радости, если они заранее не предусмотрены и не взвешены. Как пугаются они пустяшного подарка, который хочет сделать им странная русская дама. А ей, этой даме, то есть самой Цветаевой, несравненно легче говорить с китайцем. Языка его она не знает, но с ним сразу возникает контакт, едва выясняется, что мадам русская, а торговец бывал в России. «Русской?» — вдруг мне, китаец. «Москва? Ленинград? Хорошо». «Так вы и по-русски знаете?» Я, бросив барышню, бросаясь к китайцу радостно. «Москва была, Ленинград была, хорошо было». Тот, сияя всем своим родным уродством. «Он знает Россию!» Я, барышня, взволнованно. «Мы ведь соседи! Это почти компатриот!» Эта анекдотичная логика, по которой китаец оказывается почти соотечественником, вдруг подтверждается его жестом при прощании, подарком мальчику, сыну русской, бескорыстным подарком в знак родства по России. Но Цветаева видит здесь и другое родство и братство. Она называет его братством по уязвленной гордости, потому что каждому из нас, любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть «Метек», а мы этого ему крикнуть не можем. Потому что на какой бы точке карты, кроме как на любой нашей родины, мы бы не стояли, мы на этой точке, будь она целыми прериями, непрочны. Нога не прочна, земля не прочна. Потому что малейшая искра, и на нас гнев обрушится. Гнев, который всегда в запасе у народа. Законный гнев обиды с неизменно и вопиюще неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, здесь неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой в бурю непременно нужно кого-нибудь выкинуть, непременно, неповинно и, в конце концов, законно будем выкинуты мы. Ностальгии по русским березкам Цветаева не испытывает, но чувство отторгаемого чужака, который острейшим образом ощущает и собственную неспособность раствориться вне своей культуры, это она знает и не хочет самообманов. За 30 с лишним лет, которые ей придется прожить во Франции, она так и не приживется в этой стране, некогда столь горячо ею любимой в давние юные годы. В Китайце слышна и живая тревога, разбуженная событиями, разыгравшимися во французской столице в первые месяцы этого года. Врожденная ксенофобия французов подогревалась теперь двумя реальными обстоятельствами — трудностями экономической ситуации, кризис едва начал сдавать свои позиции, и свежим притоком новых беженцев, уже не из России, а из фашистской Германии. «Убирайся в свою страну! Грязный иностранец!» Эти возгласы легко возникали теперь при малейшем уличном конфликте и долгим эхом отдавались в ушах русских, рождая чувство безысходности и непроглядного тупика. На короткий период, в бурные февральские дни, показалось, что напряженная враждебность может сгладиться на почве общих испытаний. Когда рабочие Парижа объявили всеобщую забастовку, русские в нее включились, несмотря на всю сложность своего положения. Иллюстрированная Россия с удовлетворением рассказывала, например, о сближении русских таксистов со своими французскими коллегами. Они вместе вырабатывали требования, общими усилиями организовывали оптовые закупки продуктов для семей. Казалось, это рождало общее чувство братства. Увы, то были лишь недолгие эпизоды единения. Мы, в лучшем случае, все бедные родственники за богатым столом, которым кусок хлеба становится поперек горла, а в худшем — непрошенные едоки там, где и своего не хватает, — писал тот же русский еженедельник. Неприкрытая враждебность на уровне простого обывателя соединялась с поистине ледяным равнодушием к положению русских эмигрантов среди культурных слоев французского общества. Правда, на рубеже 20-х и 30-х годов тут наметилось было некоторое сближение. Цветаева несколько раз присутствовала на собраниях русско-французской студии, проходивших в помещении издательства «Humanité Comparaine». Замысел был отличный. Состоялись вечера, посвященные творчеству Толстого, Достоевского, Пруста, Андре Жида, Поля Валери. С французской стороны участвовали Андре Мруа, Жорж Бернанос, Поль Валери, Гарель, Марсель, Жак Маритен. Цветаева отлично, темпераментно, ярко выступила на прустовском вечере. То была всего лишь обстоятельная реплика, возражение докладчику, Борису Вышеславцеву. Но именно такие резкие и точные реплики всегда ей блестяще удавались. Впрочем, встречи в студии довольно скоро прекратились, распавшись на самостоятельные личные связи. некоторые образовались и у Цветаевой. Чтобы упрочить связи, нужно было жить в Париже, а не в предместьях, и нужен был другой склад характера. В больших собраниях Марина Ивановна обычно держалась замкнуто и напряженно. Иным это казалось надменностью, а это не слишком располагало к сближению. Французские контакты ее еще предстоит изучить, но известно, что в некоторых литературных домах Парижа Марина Ивановна бывала. Возможно, посещала вместе с Извольской воскресенье супругов Бассиано в Версале, устраивавшиеся для сотрудников журнала «Коммерс». И чаще всего разочаровывалась. «Скучно с французами», — читаем в ее письме, написанном в 1930 году Соломеей Гальперн. «А может быть, с литературными французами? Разговоры о Бальзаке, о Прусте, о Флобере все знают, все понимают и ничего не могут. Последний, смокший и изнемокший, Пруст». Еще более горько о том же в письме к Тисковой. «Париж мне душевно ничего не дал. Знаете, как здесь общаются? Гостиные, много народу, частный разговор с соседом, всегда случайным, иногда увлекательная беседа и прощай навсегда. Так у меня было много раз. Потом перестала ходить, пишу о французах. Чувство, что всякое все знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу, о котором пишу, своей очередной книгой. Чувство, что для... неразборчиво. Тебя места нет. Так я недавно целый вечер пробеседовала с Аленом Жербо, автором книги «Вслед за солнцем». И что же? Да то, что самая увлекательная, самая как будто душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так как говорит со мной, говорит с любым. Я только подставное лицо, до которого ему никакого нет дела. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения. Ощущение неслиянности с французами у большинства русских эмигрантов с годами только возрастало. Среди анекдотов, пущенных Дон Аминадо со страниц последних новостей, был в ходу не чересчур веселый французский взгляд на вещи. Этот человек так опустился, что у него нет даже сберегательной книжки. Русский взгляд на вещи. Как опустился этот человек, он завел себе сберегательную книжку. Несмотря на неудачу с публикацией поэмы «Молодец», в сущности заново созданной на французском языке, Цветаева еще будет продолжать попытки выйти к французскому читателю. Она пишет на французском «Письмо к Амазонке» и несколько автобиографических миниатюр в прозе «Шарлоттенбург», «Мундир», «Приют», «Машинка для стрижки газона». Но ни одно из этих произведений опубликовать ей так и не удастся. В конце июля семья разъехалась в разные стороны. 22-летняя Ариадна отправилась на 3 месяца на побережье океана с семьей немецких эмигрантов. Ее пригласили на полный кошт за уроки французского языка. Сергея Яковлевича позвали к себе в гости друзья, жившие в знакомой уже ему горной Савойи. А Марине Ивановне удалось найти славный домик в 10 верстах от Версаля, в живописном уголке Эланкур, напомнившем ей чешские пейзажи. С удовольствием она сообщала Тисковой: «Настоящая деревня, редкому дому меньше 200 лет». И возле каждого прудок с утками. Здесь много простора, а в перелесках масса грибов. Французы ничего в них не понимают, считают сплошь ядовитыми, и это замечательно. Обеденные проблемы тем самым облегчены наполовину. Вырываясь из городской обстановки, Цветаева воскресала. С природой, с лесом, просторами, горами у нее была какая-то сокровенная связь. Среди них она распрямлялась, высвобождалась, обретала новое дыхание. Весь сон забот, бед, огорчений, от которых в городе некуда было спрятаться, отступал и даже исчезал, проваливался куда-то в небытие. То было ее счастливое свойство, сохраненное со времен юности. Тогда оно могло казаться легкомыслием. Но вернее назвать это иначе — целительный эгоизм души. жаждущая обновления, почти совсем уже задохнувшаяся и, наконец-то, глотающая чистый воздух свободы. В Аланкуре мать и сын могли всласть нагуляться, не спеша наговориться и начитаться. Цветаева в пятый раз наслаждением перечитывает «Кристин, дочь Лавранса». В ее глазах Кристин — высший образец женской мужественности, сочетание сердечного богатства с великой силой духа, несгибаемой стойкости с суровым пониманием человеческого долга. «Я там все узнаю», — писала Марина Ивановна Тисковой об этой книге. А Мур привез с собой два огромных тома — «Мишле» и «Тьера» о Великой Французской революции. Сам их высмотрел и выторговал у старьевщика, отдав по крохам собранные сбережения. Ему пошел уже 10-й год. Нрава он был буйного, темперамента самоутверждающегося, способностей блестящих, так характеризовал сына Эфрон в письмах этого года. Прошлой осенью Мур начал ходить в школу. Марина Ивановна мечтала отдать его в русскую гимназию, туда же, где учились дети Леонида Андреева. Но для этого нужно было переезжать в другое предместье, Булонь, а квартиры там были недешевы. И все сорвалось. Мура отдали в частную французскую школу в Кламаре. Можно было устроить мальчика и в бесплатную коммунальную школу, но Цветаева не захотела. И если прежде в Чехии окружение осуждало ее за то, что дочь Аля всего год посещала гимназию, теперь хор ближних и особенно дальних знакомых дружно сходился во мнении, что при цветаевском безденежье благоразумнее было бы удовольствоваться школой коммунальной. Отголоски осуждающей молвы доходили, конечно, и до Марины Ивановны, и в ее ушах они звучали уже жестковатым упреком в неоправданной расточительности. Упреком тем более болезненным, что Цветаева получала в конце 20-х и начале 30-х годов довольно регулярную денежную помощь друзей и мобилизованных ими доброхотов. Соломея Андроникова-Гальперн, Елена Извольская и Марк Слоним были главными организаторами и попечителями этого сбора, совсем нелегкого в годы экономического кризиса. Посылала свои маленькие подарки, а то и просто денежные переводы из Чехии и Тискова при своих совсем скромных доходах. Чешское пособие, 10 лет подряд существенно вручавшее семью, уже прекратилось. И все-таки Цветаева считала себя вправе сделать такой выбор. Вере Буниной она писала позже. «Почему не в коммунальной? Потому что мой отец на свой счет посылал студентов за границу и за стольких платил, и, умирая, оставил из своих кровных денег 20 000 рублей на школу в его родном селе в Талицах Шуйского уезда. И я вправе учить Мура в хорошей, хотя бы тем, что в классе не 40 человек, а 15, в школе. То есть вправе за него платить из своего кармана, а когда пуст, просить». Школа не оправдала ожиданий. Даже российские гимназии, о которых Марина Ивановна всегда писала с отвращением, звонки, зевки на столько лет, теперь представляются ей райскими. Во французских все обучение сведено к зубрежке, выучиванию наизусть, отрывками, кусками, всего, от таблицы умножения до священной истории. С ностальгией вспоминает она теперь русских учителей с их обычным «расскажите своими словами». «У нас могли быть плохие учителя», — пишет Цветаева Буниной, — «у нас не было плохих методов. Растят кретинов, то есть общее место всего, родины, религии, науки, литературы. Все готовое, глотай или плюй». «Так коротко рассказывать, как Бог создал мир», — жаловался матери 8-летний Мур, — «по-моему, непочтительно. Выходит, не только не 6 дней, а 6 секунд? Французы, мама, даже когда верят, настоящие безбожники». Но дети Цветаевой главную школу проходили дома, а не в учебных заведениях. Всего год обучавшаяся в гимназии Ариадна Сергеевна Эфрон выросла человеком широкой разносторонней культуры. Мне пришлось не раз с ней встречаться и подолгу разговаривать. Правда, она считала, что знания ее бессистемны, обрывочны, но этот грех разве что ей самой был заметен. И что прежде всего поражало при встрече с ней, это ее речь, замечательная по богатству, образности, насыщенности литературными ассоциациями и реминисценциями. Увы, она решительно отказывалась от даже короткой записи на магнитофон. Впрочем, в ее письмах и в ее незаконченных воспоминаниях сохранились следы этой удивительной одаренности, взлелеянной домашним воспитанием. В один из августовских дней в Аланкур приехала на несколько дней погостить Анна Ильинична Андреева. Деятельная, энергичная, властная вдова Леонида Андреева не просто сердечно любила Цветаеву, но и искренне восхищалась ею как поэтом и личностью. Они сблизились в чешских Шенорах за несколько месяцев до совместного переезда в Париж. Потом дела, хлопоты, неустройства развели их в разные стороны, но дружба сохранилась, а с переездом Марины Ивановны в Кламар заново упрочилась. Теперь они жили совсем рядом и при каждом удобном случае встречались. Несмотря на всю занятость и обремененность большой семьей, Андреева не раз вручала свою приятельницу, перепечатывая ее стихи и прозу на пишущей машинке. Дом, где жила семья Андреевых, имел плоскую крышу, обнесенную балюстрадой. Эксцентричная Анна Ильинична вся из неожиданности, — писала о ней Цветаева, — с разрешения хозяина устроила под открытым небом свою личную резиденцию, обзавелась картой звездного неба и в теплые летние ночи оставалась на крыше до утра, не разрешая нарушать свое уединение даже подросшим детям. Но Цветаева была здесь желанной гостьей. И легко представить себе, каким оазисом посреди земных забот и будней были для них обеих протекавшие тут часы дружеских бесед. Вспоминались ли Марине Ивановне далекие безмятежные ночи на другой крыше Волошинского дома в Коктебеле, тоже наполненные звездами, стихами, радостью сердечного общения? Теперь в Аланкуре они могли подолгу гулять, наслаждаясь тишиной и природой, напоминавшей и чешскую, и русскую. Счастье долгих прогулок соперничало у Цветаевой даже с радостями творчества. Недаром же создала она свою оду пешему ходу. Счастье дороги, когда за каждым поворотом подарок, и не просто глазу, а сердцу, дерево, ручей, облако, входящее прямо в разверстую душу. Андреева же была не только отличный ходок, но и замечательный собеседник. В недавно вышедшей книге «Эхо прошедшего» Вера Леонидовна Андреева писала об отношении ее матери к Цветаевой. Она просто со всей страстностью и бескомпромиссностью своей натуры прильнула к ней, распознав, наконец, долгожданного друга и единомышленника. Вот с кем маме не нужно было снижаться в мыслях и в разговоре до уровня собеседника. Вот с кем не надо было бояться, что не поймет, не оценит, когда, наоборот, она все понимает с намека, с полуслова. Вот с кем можно было, окутавшись дымом сигарет, отделиться от земли, воспарить в какое-то высшее пространство. В свою очередь, и Цветаева осталась навсегда благодарна судьбе, которая свела ее с человеком ни на йоту, не разочаровавшим ее за 14 лет дружбы. Андреева была умна и образована, но у Марины Ивановны в ее оценках людей была своя шкала ценностей. Больше всего другого она ценила в Анне Ильиничне то, что привыкла называть природностью, неподстриженное своенравие, неспособность подделываться под принятое, пренебрежение тем, что скажут. «Вся из неожиданностей, пуще всех цыганок», — говорила о ней Цветаева. О самой Андреевой она написала в прощальном письме уже перед отъездом в Россию. «Живописнее, увлекательнее, даровитее, неожиданнее и в чем-то глубоком настоящее человека я никогда не встречу». Душевная цветаевская щедрость известна и по ее стихам, и по письмам. Но Анна Тискова далеко, с отъездом Цветаевой из Чехии они так никогда больше не увиделись. С Ольгой Черновой, Еленой Извольской, Соломеей Андрониковой-Гальперн, Маргаритой Лебедевой по разным обстоятельствам встречи редки. Отдадим им должное, каждая из них личность. В выборе приятельницы Цветаевой прекрасный вкус. и женскими дружбами судьба ее не обделяет. Но именно потому, что все это были женщины независимого и деятельного склада. Они были друзья, а не подружки. У каждой из них свое дело в жизни и свои нелегкие обстоятельства, свой недосуг. Именно Андреевой по масштабу и по складу личности была Марине Ванне ближе других. Как жаль, что не сохранилась их переписка. Уезжая из Франции к сыну в Америку, Андреева взяла с собой свой архив, сохранилась лишь его часть, в которой писем Марины Ивановны нет. Летом за городом Цветаева всегда сводила бытовые хлопоты к минимуму и обретала, говоря ее словами, долгое время, необходимое для творчества поэтического. Успех ее прозы не заглушал требовательного голоса главного призвания. Она не могла примириться с обреченностью на прозаическое слово. Тут было ее решительное расхождение с Ходосевичем, который в 30-е годы не только почти перестал писать стихи, но и утверждал при случае, что и вообще их писать уже не надо. В письме, отправленном поэту вскоре после их сердечной встречи в Кламаре весной этого года, Цветаева решительно возражала: «Нет, надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни вишнякам, ни бриджам, ни всем и так далее этого торжества. Заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта прозаика, из прозаика покойника. Вам, нам, дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки, которых нет. Не отрешайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову. А если я умру, но кто же мои стихи напишет вам? Не вам и даже не всем, а просто кто мои стихи? Никто, никогда. Это невозвратно.